Глава 14. Мама уже начала колдовать, и я ощущала, что нарастающий их шепот лишь больше меня пугает от ситуации, чем успокаивает. Мне бы порадоваться, что я увижу звездную цепь Бога, но я лишь больше нервничала и мысленно взмолилась и Адгану, и Арне. Гул стих на мгновенье, и я нахмурилась, покосившись на стоящих позади магов. Они замолчали. Их пальцы больше не делали темные знаки. Почему? Я вздрогнула, осознавая, что произошло. Звездная цепь Адгана не желала соткаться на белых землях. И я видела, как мать злится. «Чертов эльф! Он собрал слишком много сил?» «Чтоб тебя, Сильвия! Если бы ты была жива, я бы сама тебя убила!» Стало страшно от мысли, что мать не сообщила бабушке, которая присутствовала на всех ритуалах. Она была сильнее нас, и ее сейчас как никогда не хватало. Сжавшись, я смотрела на небо. Возможно, к лучшему, что Фабиан в небе, а не тут с нами. Сможет выжить. Глупцы! Пророкотал эльф, оглядывая нас взглядом. Мать смотрела ему прямо в глаза, и ей будто не было страшно, как мне. А я, даже будучи рядом с ней, ощущала холодный ужас, уже сжимающий мое горло. Даже наша Кьяра, которая в моих глазах никого не боялась, выглядела напуганной. Граци, задрав голову, смотрела на звезды, не обращая внимания больше на землю. А я понимала, что наш защитный круг — это лишь лакомый для него кусок. И если все продолжится точно так же, то тогда белых магов и полукровок он сожрет первыми, так как стояли мы именно ближе всех, держа первый природный круг. А после? Что будет после? Что смогут сделать с полноценным эльфом темные ведьмы, которые не смогли соткать даже цепь Адгана? Поможет им после круг Арны? Вы! Начал было эльф с улыбкой на губах, но вдруг смолк, задрав голову. Я скорее почувствовала, чем увидела движение с неба. Фабиан! Он спускался так быстро, что я не успела отреагировать или как-то остановить. А после спина стала гореть огнем. Неожиданно даже для себя я поняла, что магия будто хлынула из рук, увеличивая защиту и делая ее крепче. По снегу будто прошел ветерок, но это было лишь иллюзией. Круг Арны. Но как? Мы еще даже не воззвали цепь. Лишь ощущая, что это было сделано моими руками, я не могла понять, каким образом. Фабиан сильнее вцепился когтями в мою спину, и я болезненно зажмурилась, слушая, как голос матери стал более злым, проговаривая вновь заклятие. Я лишь слышала, как эльф дернулся в нашу сторону, кидая в нас странные проклятия, смешивая наш и свой язык. Открыв глаза, я, скривившись, наблюдала, как он бьется о невидимую преграду, чтобы в какой-то момент не утонуть в снегу, будто в зыбучем песке. Не знаю почему, цепь в этот раз откликнулась. Но мутным взглядом я видела странные, светящиеся, будто сотканные из звездной пыли, цепи, которые сотнями окружали эльфа, сковывая его и утягивая в землю. «Овдейнс!» — воскликнул он, стараясь вырвать руку из цепей. Но было тщетно даже пытаться. Лишь когда в круге уже никого не было, и только тогда Фабиан отпустил меня. Выдохнув, я дрожащей рукой попыталась вытереть слезы, которые не смогла сдержать от боли. Обернувшись, я уже хотела заворчать на ворона за такую самодеятельность, но не произнесла ни слова, смотря на него. Не веря, я не могла поверить в то, что вижу. Но Фабиан лежал совершенно неподвижно, а мои пальцы слишком дрожали от страха, чтобы аккуратно к нему прикоснуться. Но еще больше мне было страшно, что он мертв. «Вивиан!» Строгий голос матери ворвался в мою голову, будто через вакуум. И лишь когда она встряхнула меня, я повернулась к ней, не в силах сфокусировать взгляд. «Возьми себя в руки! Надо спешить!» «Спешить? Куда?» Я непонимающе пыталась разглядеть ее, но... Что это? Слезы? Почему Фабиан молчит и не поучает меня за то, что плачу на виду у всех? Он же всегда запрещал. Почему? Почему он лежит на этом снегу? Почему? Вивиан! Она вновь дернула меня, сжимая в кулаках мой плащ. Но я даже не почувствовала боль. Разве мне сейчас может быть больно? Мне все равно. Чертов эльф! Чертов эльф! Зачем я пришла сюда? Я хотела защитить тех, кого люблю. Но он мертв. Как такое могло произойти? Почему? Он жив. «Вивиан!» – прошептала неожиданно она. «Жив! Присмотрись!» Я непонимающе повернулась к Фабиану, которого уже держала Граци, и увидела, как, подрагивая, вздымается его грудь. «Нужно спешить!» – проговорила моя сестра, окутывая его уже своей магией. А я рвано выдохнула. Сейчас не была уверена, что смогла бы сотворить даже легкое очищение, не то чтобы восстанавливающее заклятие. «Боги, дайте нам времени. Совсем немного. Прошу». «У нас не хватит резерва, Вивиан!» Прошипела мать. «Поэтому встала и быстро идем домой!» Ее приказной тон, который когда-то вызывал у меня страх, проявился и сейчас, но совсем по другой причине. Не соберусь и действительно его потеряю. Сглотнув, я поднялась с колен и, подойдя к сестре, попыталась его забрать. Но она лишь сощурилась и, повернувшись, пошла в сторону дома. «Чему тебя только учили в твоей академии?» проворчала Кьяра, держась почему-то за правую руку. «Ей же контакт прерывать нельзя, так что быстрым шагом догоняем!» Я вздохнула и подчинилась. Даже не решаясь заговорить, они были правы во всем. И благо, что они прекрасно понимали мое состояние и больше не говорили. За нами куда более медленнее шли остальные маги. Зная, что буду чувствовать опустошение, я не могла представить, что оно будет настолько жутким. Невероятно, что Граци смогла еще что-то сделать. И я была благодарна сестре. Стоило нам оказаться в доме принца, где мать и сестры оставили сумки с амулетами, первой занялась делом Граци. Я лишь с содроганием наблюдала за сестрой, сцепив руки и не обращая внимания на высочество. Пусть думает, что его душе угодно. Только вернись, Фаб. Вернись и поучай меня сколько захочешь. Прошу, Арна, не дай ему покинуть меня. Он потерял почти все силы, прошептала Кьяра, сжимая в руке амулет и зажмуриваясь от боли. «Адган! Благо он помог нам!» «Да уж!» прошептала мама, ставя над вороном руку и, сощурившись, оглядывая его. «И раньше была ему благодарна!» Но после этого... Откуда только на ваших землях защита от темной магии, принц? Что? Высочество нахмурился. Так вот, что это было. Мало того, что вызвали эльфа, тут перед этим... провели защиту от темной магии. Узнать бы кто и убить его собственными руками. Только пусть очнется ворон. Стоит Граци выдохнуть с улыбкой, и я понимаю, что выдыхаю вместе с ней. Все хорошо, иначе она бы не была такой удовлетворенной. «Прости меня, Фабиан!» Я опустилась на диван, не имея сил смотреть на него. «Прости!» Но прекрасно чувствовала, что он уже приоткрыл веки и смотрит на меня. «Я знал, на что иду, дитя!» проворчал тихо он. «А вот ты...» «Нет». «Что?» прошептала я, снова чувствуя слезы. Но на этот раз мне было плевать. Он жив. Жив и снова со мной. И теперь я прекрасно понимаю, что повела его на верную смерть. И больше не допущу такого. Но найду того, из-за кого это случилось. И тогда я больше не буду бежать навстречу опасности. Обещаю, прошептала я, взглянув на него. Ты выросла или мне кажется? Хмыкнул он. Будто ничего не случилось. Будто я только что не боялась навсегда потерять единственного помощника. Боевым магом больше не буду. Обещаю. С грустной улыбкой прошептала я. «Ты еще сможешь быть боевым магом, но вряд ли темным». «Ни за что!» Но я не произнесла это вслух. И так слишком много лишних людей вокруг, окружавшие нас маги, которые от пережитого устало улыбались и переговаривались, отпуская шуточки. И странное дело, хмурые темные маги уже таковыми не были, выпивая непонятно откуда взявшееся вино. Во всей этой ситуации стал каким-то слишком странным стук в дверь. И когда Илар прошел в коридор, еще более чуждым был голос, раздавшийся от дверей. «Илар!» Этот резкий и все равно томный голос. Я удивленно подняла брови, видя, как принц вносит бесчувственную девушку на своих руках. И хотя ее лицо было повернуто к его груди, я прекрасно знала, кто это. Но как Сильвия оказалась жива?